Ну и кроме того, тут очень легко было обознаться. Вам кажется, что это ваш знакомый, а вы ошибались. Такое случается, поддержал ее старший инспектор. Но здесь это случалось уж слишком часто. Так ведь, мисс Марпл? Да, согласилась мисс Марпл. Такие, как Селина Хэзи, часто ошибаются. Но это случалось не только с ней, а со многими. Трудно было этого не заметить. Она многое замечает, — сказал Дэви, обращаясь к Бесс с таким тоном, будто мисс Марпл была его любимая дрессированная собачка. — Что вы имеете в виду? — резко спросила Бесс, говоря, что тут штаб синдиката преступников. Я бы сказала, что отель Бертрам — самое респектабельное место на всем свете. Вот именно. Таким он и должен быть. Сколько же было истрачено денег, времени и размышлений, чтобы сделать этот отель таким, каким он стал? Настоящее и поддельное — здесь чрезвычайно умно перемешаны. У вас тут режиссером постановки является великолепный актер Генри. И еще этот малый Хамфрис, весьма пристойный на вид. В Англии за ним ничего не числится, однако за границей он был замешан в весьма подозрительных аферах, связанных с отелями. Есть тут очень неплохие характерные актеры, исполняющие разные роли. Должен сказать, что я не могу не восхищаться этой организацией. Она обошлась стране в миллионы фунтов. Работники Скотланд-Ярда и провинциальная полиция платили за нее бессонными ночами. Каждый раз, когда нам удавалось напасть на след, выяснялось, что он никуда не ведет, ни с чем не связан. Но мы продолжали работать. Что-то замечено тут, что-то там. Гараж с запасом поддельных номерных знаков. Фирма, поставляющая любые фургоны, мясные, овощные, и даже парочку фальшивых почтовых фургонов. Автогонщик, покрывающие на гоночном автомобиле неслыханные расстояния в неслыханно короткие сроки. И наряду с ним старый священник, который трясется по дорогам на стареньком Моррис-Оксфорде. Коттедж, где проживает огородник, оказывающий, когда нужно, первую помощь и имеющий связь именно с тем врачом, какой требуется. Нет надобности все это перечислять. Разветвления организации бесконечны. Но это лишь половина дела. Иностранные постояльцы отеля «Бертрам» — другая половина. Большинство приезжало сюда из Америки или из доминионов. Богатые люди, стоящие выше всяких подозрений, привозящие с собой много роскошного багажа, и уезжающие как будто с тем же роскошным багажом, а он хоть и похож на привезенный, но не тот. Богатые туристы из Франции, которых не слишком беспокоит таможня, ибо таможня снисходительна к туристам, когда они привозят в страну деньги. Одни и те же туристы не ездят слишком часто, не следует кувшину, часто по воду ходить. Не так все это будет просто доказать, связать, но мы этого добьемся. Мы уже начали. Вот, к примеру, супруги Кэббот. Что такое насчет Кэббот? — перебила Бесс. А вы помните их? Премилые американцы. Они тут жили в прошлом году и снова здесь останавливались недавно. В третий раз они бы уже не приехали. Так вот, мы их арестовали, когда они прибыли в Кале. Очень ловко придуман этот их кофр-гардероб. В нем было 300 000 фунтов аккуратными пачками. Плоды ограбления поезда в Бетхэмптоне. Разумеется, это лишь капля в море. Вот Эльберт Рам, повторяю, штаб организации. В ней работает половина служащих отеля и ряд постояльцев отеля. Некоторые из них являются теми, за кого они себя выдают, а некоторые нет. Настоящие кэбботы, к примеру, находятся сейчас у себя в Штатах, в Юкатане. Ну, а еще это мошенничество с переодеваниями. Возьмем судью Ладгроува. Знакомое многим лицо, нос луковица и бородавка. Нетрудно под него загримироваться. Каноник Пеннифазер, тихий священнослужитель из провинции, с копной седых волос и всем известной рассеянностью, его жесты, его манера взглядывать поверх очков — все это нетрудно изобразить хорошему актеру. «А смысл тут в чем?» — спросила Бесс. «Вы всерьез меня спрашиваете? Неужели не ясно?» «Судью Ладгроува видели рядом с только что ограбленным банком, а настоящий судья был в это время в суде. Нам не удалось все это разгадать сразу. Было от чего прийти в изумление. Около тех мест, где только что совершались ограбления, видели судью, архидьякона, адмирала, генерал-майора, наконец. После нападения на экспресс, по крайней мере, 4 автомашины занимались доставкой добычи в Лондон. В этом приняли участие гоночный автомобиль с Малиновским за рулем, грузовик для перевозки металлолома, старомодный Даймлер с адмиралом за рулем и, наконец, старенький Моррис Оксфорд, который вел священник с копной седых волос. Великолепно задуманная и проведенная операция. Но однажды шайку постигла неудача. Этот старый путаник, каноник Пеннифазер, вместо того, чтобы благополучно улететь в Люцерн, вернулся после полуночи в отель, вошел в свой номер и остолбенел, увидев самого себя, сидевшего на стуле лицом к двери. Двойник каноника как раз собирался отправиться в Бетхэмптон, а тут появился сам каноник. Бандиты растерялись, но один из них быстро нашелся. Подозреваю, что это был Хамфрис. Он стукнул старика по голове, и тот упал, потеряв сознание. Полагаю, что кто-то был чрезвычайно рассержен этим поступком, чрезвычайно. Однако, осмотрев упавшего, они увидели, что он жив, и перешли к своим делам. Двойник каноника вышел из номера, затем из отеля, и отправился туда, где должен был играть назначенную ему роль. Что они стали делать с настоящим каноником, не знаю. Могу лишь догадываться. Думаю, что позже этой же ночью они отвезли на автомобиле в коттедж к огороднику, который жил неподалеку от того места, где должно было совершиться нападение на поезд, и где поблизости имелся врач. Следовательно, если бы прошел слух, что каноника видели в тех местах, это бы соответствовало их планам. Им, конечно, пришлось сильно поволноваться, пока каноник не пришел в себя и не стало известно, что, по крайней мере, 3 дня выпали из его памяти. — А иначе они бы убили его? — спросила мисс Марпл. — Нет, — ответил дед. — Нет, не думаю. Кто-то этого бы не допустил. Давно уже было ясно, что тот, кто возглавлял эти операции, был против убийств. — Потрясающе! — сказала Бесс Седжвик. — Фантастично. И не верю я, что у вас есть хоть какая-нибудь возможность доказать, что Ладислаус Малиновский участвовал во всей этой бильберде. — У меня немало свидетельств против Малиновского, — сказал дед. — Он, знаете ли, неосторожен. Он вертелся вокруг этого отеля, чего не должен был делать. В первый раз он явился сюда, чтобы установить связь с вашей дочерью. У них был разработан код.